Заседание не начиналось. По залу шел недоуменный говор. Тогда на сцену вышел секретарь Совета народных комиссаров Смедович, сказал, что заседание несколько задержится, и предложил большевикам пройти на партийное совещание в один из соседних с театром домов. Большевики ушли. Зал опустел, в нем остались одни левые эсеры. Все понимали, что только необыкновенные обстоятельства могли задержать открытие заседания. Журналисты бросились к телефонам, чтобы позвонить в редакции и узнать, что произошло. Но у каждого телефонного аппарата стояли вооруженные красноармейцы. К телефонам никого не подпускали. Все выходы из театра были закрыты. Около них тоже стояла вооруженная охрана. Ей было приказано никого не выпускать. Вскоре неизвестно откуда по театру распространился слух, что 3 часа тому назад был убит в своем посольском особняке граф Мирбах. Смятение охватило журналистов. Левые эсеры молча переменили места и сели у всех выходов. Странные звуки начали проникать снаружи в театр. Заглушенный треск и глухие удары, будто невдалеке от театра, забивали копром деревянные сваи. Седенький капельдинер поманил меня пальцем и сказал: «Ежели желаете знать, что происходит в городе, поднимитесь по вот этой железной лесенке к колосникам. Только чтобы никто не заметил. Там налево увидите узкое окошечко. Поглядите в него. Очень советую. Ну и дела, спаси Господи и помилуй». Я взобрался по железной отвесной лестнице без перил до пыльного узкого окна, вернее, до глубокой прорези в стене. Я заглянул в нее и увидел край театральной площади и боковую стену метрополя. Со стороны городской думы бежали к метрополю, пригнувшись, красноармейцы, быстро ложились, почти падали на мостовую, и из их винтовок начинали вылетать короткие огоньки. Потом где-то налево, в стороне Лубянской площади, зачастил пулемет и ахнул орудийный выстрел. Было ясно, что пока мы сидели в театре, запертые вместе с левыми эсерами, в Москве началось восстание. Я незаметно вернулся в оркестр. Тотчас к рампе выбежала Спиридонова, и произошла та сцена, о какой я рассказал в начале главы. Все стало совершенно ясно. Восстание начали левые эсеры. В ответ на крик Спиридоновой все левые эсеры вынули из-под пиджаков и из карманов револьверы. Но в ту же минуту с галерки раздался спокойный и жесткий голос коменданта Кремля: «Господа левые эсеры, при первой же попытке выйти из театра или применить оружие с верхних ярусов будет открыт по залу огонь. Советую сидеть спокойно и ждать решения вашей участи». Никому из журналистов не хотелось погибать из-за оплошности охраны, которая нас, очевидно, забыла выпустить вовремя. Мы послали во главе с Олегом Леонидовым депутацию к коменданту. Он вежливо, но твердо ответил, что, к сожалению, не получил никаких указаний насчет журналистов. Но в конце концов комендант внял нашим уговорам, приказал всем незаметно собраться в вестибюле театра, откуда охрана, быстро распахнув двери, вытолкала нас на театральную площадь. В первое мгновение после полутемного театрального зала я ослеп от закатного солнечного света. Во второе мгновение пуля ударила рядом в колонну театра, взвыла и как бы повернула обратно. За ней, как по команде, пули начали методически щелкать в стену, но, к счастью, выше наших голов. «В Копьевский переулок!» — прокричал Олег Леонидов и, пригибаясь к земле, побежал за угол театра. За ним бросились все остальные. За углом было спокойно. Пули пролетали, хотя и близко, но в стороне. О них мы догадывались только по легкому свисту и потому, как в доме против театра растрескивались стекла и белыми фонтанами взлетала от стен отбитая штукатурка. У Щелкунова, когда он бежал, вывалилась из портфеля растрепанная книга. Он несколько раз порывался выскочить из-за угла, чтобы подобрать ее, но мы его держали за руки и не пускали. В конце концов, он все же вырвался, ползком добрался до книги и вернулся красный, весь в пыли, но счастливый. «Вы опасный маньяк с вашими книгами!» — закричал ему Олег Леонидов. «Вы сумасшедший!» «Что вы!» — возмутился Щелкунов. Это же первое издание исповеди Жан-Жака Руссо. Это вы, а не я, сумасшедший. Огонь быстро отодвигался за Лубянскую площадь. Левые эсеры отступали.